чтоб завтра дать место другому такому же столбу. «Да, если это так, — думала Вера, — тогда не стоит работать над собой, чтобы к концу жизни стать лучше, чище, правдивее, добрее. Зачем? Для обихода на несколько десятков лет? Для этого надо запастись, как муравью, зернами на зиму, обиходным умением жить, такой честностью, которой синоним ловкость, такими зернами, чтоб хватило на жизнь, иногда очень короткую, чтоб было тепло, удобно. Какие же идеалы для муравьев? Нужны муравьиные добродетели. Но так ли это? Где доказательства?» А он требовал не только честности, правды, добра, но и веры в свое учение, как требует ее другое учение, которое за нее обещает бессмертие в будущем и в залог этого обещания дает и в настоящем просимое всякому, кто просит, кто стучится, кто ищет. Новое учение не давало ничего, кроме того, что было до него, ту же жизнь, только с уничижениями, разочарованиями, и впереди обещала смерть и тлен. Взявши девизы своих добродетелей из книги старого учения, оно обольстилось буквою их, не вникнув в дух и глубину, и требовало исполнения этой буквы с такой злобой и нетерпимостью, против которой остерегало старое учение. Оставив себе одну животную жизнь, новая сила не создала вместо отринутого старого никакого другого лучшего идеала жизни. Вглядевшись и вслушавшись во все, что проповедь юного апостола выдавала за новые правды, новое благо, новые откровения, она с удивлением увидела, что все то, что было в его проповеди доброго и верного, не ново, что оно взято из того же источника, откуда черпали и не новые люди, что семена всех этих новых идей, новой цивилизации, которую он проповедовал так хвастливо и таинственно, заключены в старом учении. От этого она только сильнее уверовала в последнее и убедилась, что как далеко человек «не иди вперед», он не уйдет от него, если только не бросится с прямой дороги в сторону или не пойдет назад, что самые противники его черпают из него же, что, наконец, учение это есть единственный, непогрешительный, совершеннейший идеал жизни, вне которого остаются только ошибки. Вере подозрительно стала личность самого проповедника, и она пятилась от него. Даже послушавши в начале знакомства раза два его дерзких речей, указала на него Татьяне Марковне, и людям поручено было присматривать за садом. Волохов зашел со стороны обрыва, от которого удалял людей суеверный страх могилы самоубийцы. Он замечал недоверие Веры к себе и поставил себе задачей преодолеть его. И успел. Вера, наконец, почти незаметно для нее самой, поверила искренности его односторонних и поверхностных увлечений и от недоверия перешла к изумлению, участию. У ней даже бывали минуты, впрочем, редкие, когда она колебалась в непогрешимости своих, собранных молча, про себя наблюдений над жизнью, над людьми, правил, которыми руководствовалось большинство. Задумывалась она над всем, чем сама жила, и почувствовала новые тревоги, новые вопросы, и стала еще жаднее и пристальнее вслушиваться в Марка, встречаясь с ним в поле за Волгой, куда он проникал вслед за нею, наконец, в беседке на дне обрыва. Где замечала явную ложь, софизмы, она боролась, проясняла себе туман, вооруженная своими наблюдениями, логикой и волей. Марк топал в ярости ногами, строил батареи из своих доктрин и авторитетов и встречал недоступную стену. Он свирепел, скалил зубы, как волк, но проводником ее отповедей служили бархатные глаза, каких он не видал никогда, и лба его касалась твердая, но нежная рука, и он, рыча про себя, ложился смиренно у ног ее, чуя победу и добычу впереди, хотя и далеко. Где Вера не была приготовлена, там она слушала молча и следила зорко, верует ли сам апостол в свою доктрину, есть ли у него самого незыблемая точка опоры, опыт, или он только увлечен остроумной или блестящей гипотезой. Он манил всех образом какого-то громадного будущего, громадной свободы, снятием всех покрывал с Изиды, и это будущее видел чуть не завтра, звал ее вкусить хоть часть этой жизни, сбросить с себя старое и поверить, если не ему, то опыту. «И будем как боги!» — прибавлял он насмешливо. Вера не шла, боролась и незаметно, мало-помалу, перешла сама в активную роль — воротить и его на дорогу уже испытанного добра и правды, увлечь сначала в правду любви, человеческого, а не животного счастья, а там и дальше, в глубину ее веры, ее надежд. Марк понемногу кое в чем уступал, покорялся некоторым ее требованиям. Перестал делать эксцентрические выходки, не дразнил местные власти, стал опрятнее в образе жизни, не щеголял цинизмом. Она была счастлива, и вот причины ее экстаза, замеченного Татьяной Марковной и Райским. Она чувствовала, что сила ее действует пока еще только на внешнюю его жизнь, и надеялась, что путем неусыпного труда, жертв, она мало-помалу совершит чудо, и наградой ее будет счастье женщины — быть любимой человеком, которого угадало ее сердце. Она введет нового и сильного человека в общество. Он умен, настойчив, и если будет прост и деятелен, как Тушин, тогда и ее жизнь угадана. Она недаром жила, а там она не знала, что будет». Между тем она по страстной, нервной натуре своей увлеклась его личностью, влюбилась в него самого, в его смелость, в самое это стремление к новому, лучшему, но не влюбилась в его учения, в его новые правды и новую жизнь и осталась верна старым, прочным понятиям о жизни, о счастье. Он звал к новому делу, к новому труду, но нового дела и труда, кроме раздачи запрещенных книг, она не видела. Соглашаясь в необходимости труда, она винила себя первая за бездействие и чертила себе в недальнем будущем образ простого, но действительного дела, завидуя пока Марфеньке в том, что та приспособила свой досуг и свои руки к домашнему хозяйству и отчасти к деревне. Она готовилась пока разделить с сестрой ее труды, лишь только... так или иначе, выйдет из этой тяжкой борьбы с Марком, которая кончилась, наконец, недавно, не победой того или другого, а взаимным поражением и разлукой навсегда. Все это пробежало в уме Веры, пока Татьяна Марковна и Райский провожали гостей за Волгу. «Что теперь он делает, этот волк?» — думала она иногда. «Торжествует ли свою победу?» Она не додумывалась и вздрагивала. Она открыла ящик, достала оттуда запечатанное письмо на синей бумаге, которое прислал ей Марк рано утром через рыбака. Она посмотрела на него с минуту, подумала и решительно бросила опять нераспечатанным в стол. Все другие муки глубоко хранились у ней в душе. На очереди стояла страшная битва насмерть с новой бедой, что бабушка... Райский успел шепнуть ей, что будет говорить с Татьяной Марковной вечером, когда никого не будет, чтобы и из людей никто не заметил впечатления, какое может произвести на нее эта откровенность. У Веры зловещей бедой заныла грудь, когда Райский говорил ей о своей предосторожности. Она измеряла этим степень беды и мысленно желала не дожить до вечера. Она немного отдохнула, открыв все Райскому и Тушину. Ей стало будто покойнее. Она сбросила часть тяжести, как моряки в бурю бросают часть груза, чтобы облегчить корабль. Но самый тяжелый груз был на дне души, и ладья ее сидела в воде глубоко, черпала бортами и могла, при новом ожидаемом шквале, черпнуть и не встать больше. Она мысленно бросалась на грудь то Райскому, то Тушину, отдыхала на час и потом опять клонила голову. «Нельзя жить, нельзя!» — шептала она и шла в свою часовню, в ужасе смотрела на образ, стоя на коленях. Только вздохи боли показывали, что это стоит не статуя, а живая женщина. Образ глядел на нее задумчиво, полуоткрытыми глазами, но как будто не видел ее. Персты были сложены в благословение, но не благословляли ее. Она жадно смотрела в эти глаза, ждала какого-то знамения. Знамения не было. Она уходила, как убитая, в отчаянии. Конец 6 главы 5 части.